Натан галантно поцеловал Сашкину руку и дружески помял за плечи Илью. По тропинке, посыпанной красным песком, навстречу гостям шла высокая женщина, гибкая, как танцовщица. Скинув точёный подбородок, она явно наслаждалась своим сходством с египетской царицей, супругой царя солнца. Она небрежно подала руку Илье и по-женски насмешливо оглядела Сашку. «Вирджиния», — представилась она, показав крупные фарфоровые зубы. «Вирга, моя помощница, парапсихолог. Знаете, теперь модно», — словно извиняясь, пробормотал Натан.